«Придется лезть через него», — сказал пещерный тролль, обернувшись к нам. «И не смотрите на меня, как на сумасшедшего. Я это делал уже много раз. Он спит и ничего не заметит. Чак-чак-чак». Канализационный дракон. Продолжение. Канализационные драконы относятся к типу так называемых сонно-переваривающих животных, которые половину своей жизни охотятся за добычей, а вторую половину мирно дремлют, переваривая ее. Встретив спящего дракона, можно порадовать, что рептилия находится в безопасной фазе, но, с другой стороны, следует все же сохранять предельную осторожность, так как драконам свойственно притворяться спящими, подкравливая жертву. Итак, позади у нас был Смейк со всеми головорезами Атлантиса, а впереди всеядный дракон. Требовалось принять решение. Пещерный тролль первым вскарабкался на спину дракона и гордым шагом прошел спани взад-вперед. «Видели, что я говорил? Спит, ке-ке-ке!» — крикнул он, как мне показалось, слишком громко. Чтобы продемонстрировать нам правоту своих слов, тролль еще несколько раз притопнул ногой. «Смотрите!» — воскликнул он, подпрыгнув. Из всего размаху приземлился дракону на спину. «Идите же, он не опасен!» Гемлут начал подъем, а я за ним. Трой отбивал чечетку на чуруе дракона. «Перестань!» — взмолился я. «Ты действуешь мне на нервы!» «Он ничего не чувствует!» — закричал тролль. «Он спит!» Он снова подпрыгнул и громко приземлился на панцирь рептилии. Трудно сказать, то ли дракон действительно проснулся от этих прыжков, то ли он все время просто притворялся спящим. Так он вдруг разинул свою огромную слюнявую пасть. Хорошо, что мы были далеко от его морды. Звук был такой, словно из его утробы вырвался взбесившийся жеребец. Дракон ужасающе заревел на удивление человеческим голосом и содрогнулся всем телом. Мы все вместе кубарем покатились с его спины на землю. Его хвост, словно оборвавшийся трос, замолотил по стенам туннеля. Каким-то чудом нам удалось вовремя броситься на пол и распластаться на нем. Оснащенный метровыми шипами, гигантский кусок мяса несколько раз просвистел у нас над головой. Потом дракон подобрал хвост и завыл, как голодная собака. Из пасти у него полыхнул длинный язык пламени. На мгновение все вокруг озарилось ярким светом, и на стенах отчетливо проступили наши несущиеся со всех ног тени. Мы бежали, не разбирая дороги, только бы поскорее убраться подальше от этого места. Дракон повернул к нам свою ящероподобную голову и зашипел, но развернуться ему, кажется, не удавалось. «Он застрял!» — объявил пещерный тролль. «Он застрял в туннеле. Это часто случается с канализационными драконами. Они все едят и едят, а потом уж не могут развернуться и ползут только вперед. Ке-ке-ке!» Тут дракон попятился назад. «Я не ожидал, что канализационные драконы могут пятиться так быстро. Он просто оттолкнулся лапами и прокатился по скользкому дну туннеля одним махом добрых метров 20 в нашу сторону. Опс! А его шипованный хвост работал не хуже гигантской молотилки. Мы бросились бежать, но оказались гораздо менее ловкими на скользкой поверхности. Опс! Еще 20 метров. Опс! Следующие 20 метров.